Глава 13. Ожидание. Роланд Сефтон в эту ночь не спал. По мере того, как приближалось время, когда Феличита должна была отреагировать на его послание, он все больше отчаивался, что она на него не ответит. Но он не мог отказаться от слабой надежды, все еще теплившейся в его сердце. Если она не придет, он станет безнадежным изгоем. Если же она придет, что она может ему дать? Он ни разу не допускал мысли, что мистер Клиффорд не станет его преследовать. Но он хорошо знал, что если его умилостивить, то другие мужчины и женщины, имевшие на него претензии, будут легко удовлетворены и успокоены. Но сколько всего могло произойти за эти долгие 6 месяцев, которые казались ему почти вечностью? Не исключено, что мистер Клиффорд мог быть мертв. Если это так, и если перед ним открыт путь к возвращению в жизнь, то как изменится его карьера в будущем? Как осторожно он будет ходить, с каким искренним раскаянием и тщательной прямотой будет выверять все свои пути? Он станет тем, кем до сих пор только казался, человеком, следующим за Христом, как и его предки. Роланд остановился в тихом трактире в деревне, а как только рассвело, отправился по дороге, по которой должна была ехать Феличита, и ждал входа в долину в 4 милях от маленькой деревни. Дорога была плохая, так как сильные дожди размыли большую ее часть, и она была грубо восстановлена елями, положенными вдоль разбитых краев. Но она не была непроходимой, и по ней могла спокойно проехать одноконная повозка. Дождь закончился, и светило солнце. Высокие горы и огромные скалы были чисты от основания до вершин. Если бы она приехала сегодня, ее взору открылась бы великолепная картина. Час проходил за часом, короткий осенний день переходил в сумерки, а сумерки медленно стали углубляться в черноту ночи. Он ждал до поздней ночи, до последнего звона монастырских колоколов, но она все же не появлялась. Следующий день прошел так же, как и этот. Значит, Феличита его покинула. Он был настолько уверен в Фиби, что не сомневался, что она получила его послание. Между ними домом оставалась лишь одна нить связи, тонкая нить, и Феличита ее оборвала. Теперь для него не было никакой надежды, никакого шанса узнать, что случилось со всеми его близкими, если только он не рискнет обнаружить себя и не решится вернуться в Англию. Но для Феличиты и его детей, — сказал он себе, — будет лучше вернуться назад и заплатить по всей строгости закона своей страны. Никакие лишения не могут быть сильнее тех, которые он уже перенес. Никакая разлука с товарищами не может быть более полной. Тяжелый труд, на который он был бы обречен, стал бы облегчением. Совесть, возможно, не так остро и беспрестанно будет укорять его, если он понесет заслуженное наказание за свой грех в обществе своих товарищей-преступников. Дартмурская тюрьма была бы для него лучше, чем жалкая и унизительная свобода. И все же, пока ему удавалось избегать огласки и сохранять свое имя от дурной славы, это бремя не ложилось на Феличиту и его детей. Его мать не уклонится от того, чтобы нести свою долю его бремени. Но он должен держаться подальше от скамьи подсудимых, чтобы отца Феликса и Хильды и мужа Феличиты не заклеймили как осужденного. Тоскливо кружились его мысли. Но в центре их круговорота постоянно находилось убеждение, что он навсегда потерял жену и детей. Независимо от того, влачил ли он жалкую жизнь, скрываясь, или был бы обнаружен, или отдал себя в руки правосудия, Феличита была для него потеряна. Были некоторые женщины, Фиби Марлоу была одной из них, которые могли бы пережить позор его осуждения и тоскливый срок заключения, молясь Богу за своего мужа и жалея его с какой-то небесной благодатью, а в конце срока встретить его у дверей тюрьмы и выйти с ним нежно и преданно, чтобы начать новую жизнь в другой стране. Но Феличита не была одной из этих женщин. Он никогда не мог подумать о том, что она простит такой проступок, как его, пусть даже совершенный ради нее. Даже сейчас она не опустилась бы так низко, чтобы искать встречи с тем, кто заслуживал кары. Наступила ночь, и он брел по дороге, все еще тяжелой от недавних дождей, хотя небо над головой было усыпано сверкающими звездами, а хрустальный снег на Титлисе сиял на фоне глубокой синевы неба, отбрасывая тусклый свет на долину. Вдруг в тишине послышался шум нескольких голосов, и пронзительный йодль, прозвучавший на весь поселок, привлек его внимание к приближающейся группе. Люди шли впереди него, ближе к Энгельбергу. Хотя он весь день следил за дорогой из станции и был уверен, что Феличита не могла войти в долину незаметно для него самого, в нем вспыхнула надежда, что она была перед ним, запоздав из-за состояния дорог. Он поспешил дальше и увидел перед собой небольшую группу людей с фонарями. Но они тащили грубые носилки, сделанные из ворот, наспех снятых с петель. Они скрылись из виду за домом, как только он заметил носилки. И минуту или две он не мог последовать за ними, просто от страха, что на носилках в подстилке из сена находится она. Затем он поспешил дальше и достиг дверей гостиницы, когда процессия вошла в холл и осторожно опустила свою ношу на пол. «Несчастный случай?» — спросил хозяин дома. «Да», — ответил один из крестьян. «Мы нашли его под Пфаффенвандом. Должно быть, он шел с Альп Энгстензее. Насколько далеко, одному Богу известно. В сырую погоду тропинки скользкие, и у него не было проводника. Ну, или мы его не видели». «А, это надо выяснить», — сказал хозяин дома. «Он умер?» «Нет, нет, нет», — ответили двое или трое вместе. «Он говорил дважды», — продолжал крестьянин, отвечавший до этого, «и много стонал, но никто из нас не знал, не понял, что он сказал. Он умирает, бедняга». «Англичанин?» — спросил хозяин дома, глядя вниз на покрытое шрамами лицо и жаждущие глаза незнакомца, который молча лежал на подстилке, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Ну, некоторые из нас знают французский, или немецкий, или итальянский», — был ответ. «Но ни один из нас не знает английского». «А я тоже», — сказал хозяин дома. «Англичанин наш уехал на прошлой неделе через Сен-Готард в Италию на зиму. Обойди, Мари», — продолжал он, обращаясь к жене, «и найди в Энгельберге кого-нибудь, кто знает английский. Видишь, бедняга уже пытается что-то сказать». «Я могу говорить по-английски», — сказал Роланд, протискиваясь через толпу и опускаясь на колени рядом с носилками, на которых была сделана грубая подстилка из еловых и сосновых веток. Лицо незнакомца, на которого он устремил свой взгляд, было искажено болью, а взор его выражал искреннюю мольбу. «Я умираю», — прошептал он. «Не позволяйте им мучить меня. Только позвольте мне лечь на кровати, умереть в мире». «Я позабочусь о тебе», — сказал Роланд своим приятным и успокаивающим голосом, говоря так нежно, как если бы он говорил «благослови тебя Бог» Феликсу в его маленькой кроватке. «Доверься мне. Они будут делать для тебя только то, что я сочту нужным». Незнакомец закрыл глаза с выражением облегчения, и Роланд, подхватив один угол подстилки, помог осторожно отнести незнакомца в ближайшую спальню. Он был одарен женской мягкостью прикосновений и женским сочувствием к боли, И вскоре, хотя и не без стонов и криков, раненый мирно покоился на кровати. Он был в сознании и внимательно вглядывался в лица окружавших его людей. «Ты англичанин?» — спросил он, глядя на покрытое пятнами лицо Роланда и его поношенное крестьянское платье. «Да», — ответил тот. «Есть ли здесь какой-нибудь хирург?» — спросил он. «Нет английского хирурга», — ответил Роланд. «Я не знаю, есть ли он вообще в Люцерне, и никто не сможет прийти к вам в течение многих часов. Но должен же быть кто-то в монастыре поблизости, если не в деревне». «Нет, нет», — перебил незнакомец, — «я не проживу и нескольких часов. Но обещайте мне, я совершенно беспомощен, как вы видите. Обещайте мне, что не позволите ни одному деревенскому врачу тянуть меня за собой». «Но иногда они очень искусны», — убеждал Роланд. «И вы не можете знать наверняка, что действительно должны умереть». «Нет, я понял это, когда поскользнулся», — ответил незнакомец. «В первый момент я понял это, хотя и ухватился за камни, чтобы не упасть». «А что? Я был мертв, когда меня нашли. Только боль от того, как меня тащили, вернула меня к жизни. Я не боюсь умереть, если они дадут мне умереть спокойно». «Я обещаю вас не покидать», — ответил Роланд. «И если вам придется умереть, то это будет мирный отход». То, что он должен умереть или уже умирает, подтверждало все вокруг. Один из братьев из монастыря, искусный в хирургии, вошел и, не зная, что незнакомец врач, безнадежно покачал головой, увидев его. Он сказал Роланду, чтобы тот позволял незнакомцу делать все, что ему заблагорассудится, пока он жив, и чтобы он узнал от него все, что сможет в течение ближайшей ночи. «Надежды нет», — сказал он, — «и если бы его не нашли крестьяне, то он бы был уже мертв. И Роланд должен спросить, кто он, добрый католик или еретик». Когда монах услышал, что он еретик и не нуждается в утешениях церкви, он любезно попрощался с ним и пошел своей дорогой. Роланд Сефтон просидел рядом с умирающим всю ночь, а тот с каждым часом затихал. Иногда без боли, иногда беспокойно и мучительно. Он немного поблуждал в бреду, а когда его мозг прояснился, ему было нечего сказать. «Нет ли у вас какого-либо сообщения для друзей?» — спросил Роланд в один из таких светлых промежутков. «У меня нет друзей», — ответил он, — «и нет денег. Это облегчает смерть». «Но должен же быть кто-то, кто захочет услышать о вас», — сказал Роланд. «Они увидят это в газетах», — ответил незнакомец. «Нет, я приехал из Индии и собирался в Англию. У меня нет близких родственников и нет никого, кто бы сильно беспокоился. Бедняга Остин, — скажут они, — он был неплохим парнем. Вот и все». «Вы были добры ко мне больше, чем кто-либо из моих знакомых. В моей карманной книжке около 50 фунтов. Похороните меня достойно, а остальное возьмите себе». Незнакомец немного дремал или на несколько минут терял сознание. Его обожженное солнцем лицо, покоящееся на белой подушке, все еще выглядело полным здоровья и обещания жизни, за исключением тех моментов, когда оно было искажено болью. Не было ни слабости в голосе, ни тусклости в глазах. Казалось, невозможно было поверить, что этот сильный молодой человек умирает. «Я потерял свой саквояж, когда упал», — сказал он, снова открывая глаза и говоря более спокойным тоном. «Но в нем не было ничего ценного. Мои деньги и документы находятся в карманном портфеле. Позвольте мне посмотреть, как вы ими завладеете». Он смотрел, как Роланд ищет книгу в порванном пальто, висевшем на стуле рядом с ним, и его глаза проследили за тем, как она перекочевала в нагрудный карман синей блузы. «Вы английский джентльмен, хотя выглядите как швейцарский крестьянин», — сказал он. «Вы бедны, возможно, и мои деньги вам пригодятся. Это единственное, что я могу вам дать». Я хотел бы, чтобы вы написали, что я даю их вам, и позволили мне подписать бумагу. «Сейчас», — сказал Роланд, — «вы не должны напрягаться. Я найду здесь ваше имя и адрес». «У меня нет адреса. Конечно, у меня есть имя», — ответил он. «Но сейчас это не важно. Скажите мне, что вы думаете о Христе? Действительно ли он спасает грешников?» «Да», — неохотно ответил Роланд. «Он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшие. Это его собственные слова». «Быстро встаньте на колени», — пробормотал умирающий. «Скажите, отче наш, чтобы я слышал каждое слово. Моя мать учила меня этому». «А она уже умерла?» — спросил Роланд. «Много лет назад», — вздохнул незнакомец. Роланд опустился на колени. Как знакомо, с каким оттенком ушедших дней показалась ему эта поза, как по-домашнему звучали слова. Он произносил их бесчисленное множество раз, никогда не испытывая чувства святости и сладости. Но в последнее время он не осмеливался говорить их. Его голос дрогнул, хотя он старался, чтобы голос звучал ровно и отчетливо, чтобы дойти до ушей умирающего, который слушал его. Молитва вызвала в его памяти картину того, как его дети утром и вечером стояли на коленях с теми же самыми прошениями. Они произносили их всего несколько часов назад и будут произносить снова через несколько часов. Даже умирающий почувствовал, что в трепетных нотках голоса Роланда Сефтона прозвучало нечто большее, чем простое чувство к нему. Он протянул Роланду руку, когда тот закончил, и тепло сжал ее. «Да благословит тебя Господь!» — сказал незнакомец. Но он устал, и силы покидали его. Он снова погрузился в сон, и мысли его блуждали. Время от времени в течение ночи он поднимал голову со слабой улыбкой, и его губы бессвязно шевелились. Один раз Роланду даже показалось, что незнакомец заговорил, но ни один звук не нарушал нерушимой тишины. Глава 14. На ступеньках алтаря. Когда колокола аббатства звонили к заутренне, незнакомец умер. Несколько минут Роланд оставался рядом с ним, а затем позвал женщин, чтобы они прислуживали за умершим, и вышел на свежий утренний воздух. Уже третий день горы были чисты от тумана и облаков и четко выделялись на фоне неба совершенной белизной. Снежная линия спустилась ниже по склонам, и красивые кристаллы инея висели на сужающихся сучьях сосен в лесах вокруг Энгельберга. То тут, то там несколько жителей направлялись к церкви, и почти бессознательно Роланд медленно следовал за ними. Когда он перешагнул через потертый порог, короткая служба уже закончилась, и прихожане расходились. Но несколько женщин, особенно те, кто поздно пришел, все еще стояли в молитвенном зале, молясь механически, с блуждающими вокруг глазами. Главный алтарь был безлюден, но горящие на нем свечи давали свет в тусклом помещении, и Роланд неспешно пробрался к центральному алтарю. На ступенях, ведущих к нему, стояла на коленях женщина, и когда эхо его шагов раздалось в тихой церкви, она поднялась и оглянулась. Это была Феличита. Но в тот момент он и не думал о ней, и поэтому в первое мгновение, как он узнал ее, не было ни сомнения, ни удивления. Неконтролируемый восторг от того, что он снова увидел ее, остановил его шаги позже. И он стоял, глядя на нее на расстоянии нескольких футов. Было очевидно, что она его не узнает. «Да и как она могла узнать его?» — с горечью подумал он. «В грубой синей блузе, рабочей одежде, свойственной швейцарскому крестьянину, и в тяжелых сапогах с гвоздями. Его волосы были лохматыми и нестриженными, а кожа на лице так облупилась, покрылась волдырями и ожогами, что его маскировки было достаточно, чтобы скрыть его даже от жены». И все же, когда он стоял с опущенной головой, как благочестивый крестьянин перед алтарем, он увидел, как Феличита сделала ему легкий, но властный знак подойти. Она не сделала к нему ни шагу, но, прислонившись к перилам алтаря, подождала, пока он не оказался рядом с ней в пределах слышимости. Тут Роланд остановился. «Феличита», — сказал он, не решаясь приблизиться к ней. «Я здесь», — ответила она, не глядя в его сторону. Ее большие, темные, скорбные глаза поднялись к кресту над алтарем, перед которым горела лампада, свет которой отражался в ее непролитых слезах. Некоторое время никто из них больше не разговаривал. Казалось, ничего нельзя было сказать, так велико было страдание обоих. Человек, который только что умер, ушел спокойно, но они пили из чаши более горькой, чем смерть. Однако те немногие прихожане, кто задерживался после утренней молитвы перед святынями в боковых пределах, не видели ничего, кроме незнакомки, рассматривающей картину над алтарем, и крестьянина, стоящего на коленях на самой нижней ступеньке в глубокой молитве. «Я пришел с того момента, как увидел смерть своего товарища», — сказал он наконец. «Дай Бог, чтобы это был я сам». «Да», — вздохнула Феличита, — «так было бы лучше для всех нас». «Вы желаете мне смерти?» — воскликнул он страдальческим тоном. «Ради детей», — пробормотала она, все еще глядя в сторону от него. «Да». И ради нашего имени, имени твоего отца и моего, я думала принести ему честь, а ты принес ему вопиющее бесчестье. «И это теперь уже никак не стереть», — добавил Роланд. «Никогда», — повторила она. Словно обессиленные этими страстными словами, они снова погрузились в молчание. До них доносился шепот молитв, а подарочной крышей витал слабый аромат благовоний. Отблеск утреннего света, становившегося все сильнее, хотя солнце было еще далеко за восточными горами, пробился сквозь расписное окно и бросил на них отблеск света. Роланд увидел, что Феличита стоит в этом многоцветном сиянии, но ее бледное и скорбное лицо не было обращено к нему. Он еще не поймал ни одного ее взгляда. Как ярко он помнил тот момент, когда впервые увидел ее, стоящую, как сейчас, на ступенях алтаря с поднятыми вверх глазами и милой серьезностью на юном лице. Это была всего лишь бедная деревенская церковь, но для него она была самым священным местом в мире. Ведь там он встретил Феличиту и принял ее образ в свое сердце. Его честолюбие, как и любовь, сосредоточились на ней, дочери покойного лорда Риверсфорда, без гроша в кармане, сироте, жившей на иждивении брата и наследника своего отца. Но для Роланда его жена Феличита была неизмеримо дороже той девушки, которой была Феличита Риверсфорд. Все счастливые дни с тех пор, как он завоевал ее, все удовлетворенные желания, все его успехи были сосредоточены на ней и представлены ею. Все его преступления тоже. «Я любил тебя!» — кричал он. «Больше всего на свете!» На его страстные слова не было ответа ни словом, ни взглядом. «Я любил тебя!» — сказал он более печально. «Больше, чем Бога!» «Но вы довели меня до позора», — ответила она. Если меня здесь выследят, а кто может сказать, что это не так? И если вас схватят, будут судить и осудят, я стану женой банкира-мошенника и осужденного преступника Роланда Сефтона, а Феликс и Хильда будут его детьми». «Это правда», — простонал он, — «я не могу избежать осуждения». Он спрятал лицо в ладонях и опустил их на перила алтаря. Теперь она беспрепятственно могла видеть его склоненную голову, и она смотрела на него скорбным взглядом. Он не мог бы быть более скромным, если бы она созерцала его, покоящегося в гробу. Чем закончится весь этот позор и страдания для него и для нее? «Феличита», — сказал он, подняв голову и встретив на ее лице скорбное прощальное выражение. «Если бы я мог умереть, это было бы лучше для детей и тебя». «Да», — ответила она сладким, слишком любимым голосом, который он слушал в счастливые дни. «Я не смею сам открыть эту дверь для побега», — продолжал он, — «и Бог не посылает мне смерть. Но я вижу путь, возможный путь. Я вижу его только сейчас. Но будет ли он во благо или во зло, я не могу сказать». «Это спасет нас?» — спросила она с нетерпением. «Всех нас», — ответил он. «Этот незнакомец, чей труп я только что оставил, никто его не знает, и у него нет друзей, которые бы беспокоились о нем. Должен ли я дать ему свое имя и похоронить его, как самого себя? Тогда я буду мертв для всего мира, Феличита, мертв даже для тебя, но ты будешь спасена. Я тоже буду в безопасности в могиле, ибо смерть покрывает все грехи. Даже старый Клиффорд будет удовлетворен моей смертью». «Можно ли это сделать?» — спросила она, задыхаясь. «Да», — сказал он, — «если ты согласна, то так и будет. Ради себя самого я предпочел бы вернуться в Англию и отдать себя в руки закона, который я нарушил. Но решать тебе, моя дорогая. Если я вернусь, ты будешь известна как жена осужденного Сефтона. Скажи, неужели отныне я навсегда умру для тебя, моей матери и детей? Должна ли это быть живая смерть для меня и избавление, безопасность и честь для всех вас? Вы должны выбрать между моим позором и смертью». «Это должно быть», — ответила она медленно, но без колебаний, глядя в сторону от него на крест над алтарем. «Твоя смерть». Дрожь пробежала по ее легкой фигуре, когда она говорила, и пронеслась по нему, когда он слушал. Им обоим показалось, что они стоят рядом с отверстой могилы, по обе стороны от нее, и так расстаются. Он протянул к ней руку и положил ее на ее платье, как бы взывая к милосердию, но она не повернулась к нему, не взглянула на него, не открыла своих побелевших губ, чтобы произнести еще одно слово. А потом в церкви стало шумно, шаги зазвучали по мостовой, и из ризницы возле алтаря, где они стояли, выглянуло любопытное лицо. Оставаться на месте, подвергаясь любопытству и наблюдению, было уже неразумно. Роланд поднялся с колен и, не глядя больше на нее, заговорил низким голосом, в котором звучали невыразимая скорбь и мольба. «Позволь мне увидеть вас и поговорить с вами еще раз», — сказал он. «Еще раз?» — повторила она. «Сегодня вечером», — продолжал он, — «в твоем отеле». «Да», — ответила она, — «я путешествую под именем Фиби Марлоу. Спросите миссис Марлоу». Она отвернулась и медленно и неуверенно пошла по проходу. А он смотрел ей вслед, как смотрел на легкую походку юной девушки 11 лет назад, проходящей сквозь сменяющие друг друга солнечный свет и тень. Сейчас солнца не было. Возможно ли, что с тех пор прошло так много времени? Неужели 10 лет она была его женой, и связь между ними навсегда теперь разорвана? С этого дня он должен был стать мертвым для нее и для всего мира. Он собирался добровольно перейти в состояние смерти среди жизни, полностью лишиться всего, что когда-либо принадлежало ему, как если бы могила сомкнулась над ним. Роланд Сефтон больше не должен был существовать. Глава 15. Второе мошенничество. Роланд Сефтон вернулся в комнату, в которой теперь лежал труп незнакомца. Женщины ушли, и он откинул простыню, чтобы взглянуть на лицо человека, которому предстояло перенести его имя и позор его преступления в безопасное убежище могилы. Лицо это было совершенно спокойным, на нем не было и следа ночных страданий, а на губах даже появилось слабое подобие улыбки, как у человека, который хорошо спит и видит приятные сны. На вид он был примерно ровесником Роланда, и описание, данное незнакомцем, не вызвало бы подозрений в том, что он мог ошибиться в личности. Роланд долго смотрел на него, прежде чем снова накрыть лицо, а затем сел рядом с кроватью и открыл карманный справочник. В нем было купюр на 50 фунтов, но не так много бумаг. Там были записи, сделанные тут и там, о местах, которые он посетил. А последняя запись была сделана накануне в Энгстлен-Альпе. Роланд знал каждый шаг на этом пути, и на какое-то время ему показалось, что он сам был этим путешественником, который отправился от маленького трактира, еще не покинутого хозяином-крестьянином, но вскоре должен был уйти в ледяное одиночество и пошел по узкой тропинке вдоль Энгстлензеи, поднимаясь к Йохскому перевалу под могучим Венденштоке и снежным Титлисом. Еще вчера чистым от облаков от основания до вершины. До самого Трюбзея у путешественника наверняка был проводник, вероятно, какой-нибудь крестьянин или пастух, ведь даже летом этот путь было трудно найти. Проводник вывел его на тропу к Энгельбергу и оставил его пробираться по обрывистым склонам Пфаффенванда. Все это выяснится, когда будет проведено официальное расследование несчастного случая. А пока необходимо было выяснить личность незнакомца. В карманной книжке было 2 или 3 хорошо потрепанных письма, но они не содержали ничего важного. Похоже, слова умирающего были правдивы. Его не связывали с людьми никакие родственные или дружеские узы. Роланд открыл свою собственную карманную книжку и просмотрел пару писем, которые он носил с собой. Одно из них было детской запиской от Феликса с простой просьбой. Там же лежал его паспорт, портрет матери и портреты детей, на которые он задумчиво смотрел с голодной печалью в сердце. Он смотрел на них в последний раз. Но портрет Феличиты он не мог заставить себя отдать. Она была бы мертва для него, а он для нее. В Англии она будет жить среди своих друзей, как его вдова, жалеемая, утешаемая и любимая. Но что принесут ему грядущие годы? Все, что останется для него от прошлого, будет лишь увядающей фотографией. Он так долго размышлял над этим скорбным фактом, что, наконец, его разбудил вход хозяина дома, мэра и других чиновников, которые пришли взглянуть на тело умершего. Карманная книжка Роланда лежала раскрытой на кровати, и он все еще смотрел на портреты своих детей. Когда они вошли, он поднял свое загорелое лицо и встал навстречу им. «Этот путешественник, — сказал он, — отдал мне свою карманную книжку, когда я смотрел за ним прошлой ночью. Она здесь. В ней его паспорт, несколько писем и 50 фунтов банкнотами, которые он велел мне оставить, но которые я хочу отдать коммуне». «За них надо отвечать», — сказал мэр. «Но сначала мы их осмотрим. Он сказал вам, кто он?» «Так это видно из паспорта», — ответил Роланд. «Он желал только достойных похорон». «Ах», — сказал мэр, доставая паспорт. «Английский путешественник. Имя Роланд Сефтон. Эти письма, эти портреты, их будет достаточно для идентификации». «Он сказал, что у него нет друзей или родственников в Англии», — продолжал Роланд, — «и среди его писем нет адреса. Он сказал мне, что приехал из Индии». «Ну, тогда не стоит медлить с погребением», — заметил мэр, — «если у него нет родственников в Англии, и он только что приехал из Индии. Мы не можем держать его у себя, пока из Индии не приедут друзья». «Этого достаточно. Мы должны провести расследование, но труп нельзя держать над землей. Погребение может состояться, как только вы пожелаете, месье». «Полагаю, вы хотите получить какую-нибудь мелочь в качестве платы», — сказал хозяин дома, обращаясь к Роланду. «Нет», — ответил тот, — «я только наблюдал за ним ночью. Я такой же проезжий путешественник, как и он сам». «А вы будете помогать на похоронах?» — спросили его. «Ну, если это может произойти завтра», — ответил Роланд. «Если нет, я должен ехать дальше, в Люцерн. Но я вернусь в Энгельберг. Если мне нужно будет остаться, и коммуна оплатит мои расходы, я останусь». «Нет, в этом нет необходимости», — сказал мэр. «Несчастный случай слишком прост, и у него нет друзей. Почему коммуна должна терпеть убытки от него?» «Есть 50 фунтов», — предложил Роланд. «А, вот и расходы», — сказал мэр. «Нет, нет, вам нет необходимости оставаться, совсем нет. Если вы снова вернетесь в Энгельберг, все будет в порядке. Вы говорите, вы вернетесь?» «Да, я обязательно вернусь в Энгельберг», — ответил он с мрачным акцентом. Ибо Роланд уже начал чувствовать, что сам он умер, и для него начинается новая жизнь, совершенно отличная от прежней. И эта новая жизнь, начавшаяся здесь, часто влекла его обратно к месту своего рождения. Здесь, даже в скромной могиле, где, как думали люди, похоронили Роланда Сефтона, его ждало притяжение. Это была единственная связь с его прежней жизнью, и она непреодолимо влекла его к себе. «А как вас зовут и чем вы занимаетесь, мой добрый друг?» — спросил мэр. «Жан Мерль», — быстро ответил он, — «я резчик по дереву». Дело, о котором он думал всего час назад, свершилось, и отменить его было невозможно. Этот паспорт и эти бумаги будут переданы в посольство в Берне, где, несомненно, его имя уже известно как имя беглого преступника. Он не мог вернуть их, потому что вместе с ними он снова взвалил бы на себя бремя греха. Он обрек себя на наказание и жертву, самую полную, какую только мог придумать человек или привести в исполнение. Роланд Сефтон был мертв, а его жена и дети освобождены от унижения, которое он на них навлек. Оставшиеся часы этого дня он провел, бродя по лесам в Альпийской долине. Снова собирались осенние туманы и плотные дождевые облака. Но для него не имело значения, что снежные гребни окрестных гор снова скрылись из виду, или что потоки и водопады, которых он не мог видеть, громыхали и ревели по своим скалистым руслам огромным потоком воды. Он видел и слышал не больше, чем мертвец, носивший его имя. Он не чувствовал ни голода, ни усталости. Если бы не присутствие Феличиты в деревне позади него, он чувствовал бы себя в другом мире, в бездонной безжизненной бездне, где не было ни одного существа, подобного ему, только вечный мрак и одиночество. Уже совсем стемнело, когда он снова прошел через деревню по дороге к гостинице Феличиты. Обычный свет фонарей и повседневная жизнь обычных мужчин и женщин, занятых вечерней трапезой, поразили его, как будто он попал сюда из другого мира. Он задержался на некоторое время, глядя на необычное зрелище. Затем направился к гостинице, стоявшей немного в стороне от деревни и на вершине над нею. В этом месте, столь многолюдным летом, сейчас было достаточно тихо. Однако через незанавешенное окно салона пробивался яркий свет. Он остановился и посмотрел на Феличиту, которая сидела одна у камина, положив белый лоб на маленькую руку, частично скрывавшую ее лицо. Как часто он видел ее такой у камина дома! Но хотя он простоял в темноте и холоде много минут, она не шелохнулась, не пошевелила ни рукой, ни ногой. Наконец он ужаснулся этой полной неподвижности и, выйдя в коридор, сказал хозяйке, что у английской леди к нему дело. Он открыл дверь, и тут Феличита подняла голову. Глава 16. Полезные слова. Сделав несколько шагов, Роланд прошел в олиповатый салон, где в зеркалах снова и снова отражались их с Феличиты фигуры, и замер там на небольшом расстоянии от нее, держа в руке свою грубую кепку. Он был похож на одного из пастухов, у которых жил летом. В просторной комнате больше никого не было, но ночь заглядывала в нее через полдюжины огромных незашторенных окон, за которыми, как и за ней минуту назад, могли наблюдать за ними многочисленные зрители. Она почти не двигалась, но мертвенная бледность ее лица и мрачный блеск бесслезных глаз, устремленных на него, заставили его вздрогнуть, как если бы он был женщиной слабее ее. «Это сделано», — сказал он. «Да», — ответила она, — «я была у него». В ее голосе звучали нотки ужаса и отвращения, как у человека, ставшего свидетелем какого-то ужасного зрелища и вынужденного неохотно свидетельствовать об этом. Роланд и сам почувствовал приступ отвращения при мысли о том, что его жена увидит этот неизвестный труп, носящий его имя. Ему казалось, что она стоит рядом с мертвым и смотрит любимыми глазами на странное лицо, которое навсегда останется в ее памяти, так же, как и в его. Зачем она подвергла себя этой ненужной муке? «Ты этого хотела?» — спросил он. «Согласилась с моим планом?» «Да», — ответила она тем же монотонным тоном неохотного свидетельства. «Так будет лучше, Феличита», — ласковым тоном сказал он. «Мы не сделали мертвому ничего плохого. Помнишь, он был один, и у него не было друзей, которые бы горевали о его странном отсутствии. Если бы было иначе, в нашем поступке был бы страшный грех. Но это освободило тебя, это спасло тебя, мою мать и детей». «Пока я жив, вы все были бы в опасности, но теперь для вас открыт ясный, безопасный путь. Вы вернетесь домой в Англию, где через несколько месяцев забудут, что твой муж подозревался в преступлении. Только старый Клиффорд, Марлоу и еще 2-3 человека будут помнить об этом. Когда у вас будут средства, верните этим беднягам деньги, которым я должен». «И утешься, Феличита, и мне поможет, если меня схватят и осудят. Это не вернет их деньги. Тогда мое имя будет очищено от всех подозрений, и ты сделаешь его именем, которое унаследуют наши дети». «А ты?» — вздохнула она едва шевелящимися губами. «Я?» — сказал он. «Почему? Я буду мертв». Жизнь человека — это не просто дыхание, которое он испускает. Это его страна, его честь, его дом. Ты — моя жизнь, Феличита. Ты — моя мать, Феликс и Хильда. Старый дом, где жили мои предки. Уважение и доброжелательность моих горожан. Работа, которую я мог делать и надеялся делать. Потеряв все это, я потерял свою жизнь». Я начал умирать, когда впервые пошел не туда. В моих собственных глазах путь казался правильным, но концом его была смерть. Я сказал старику Марлоу, что его деньги в такой же безопасности, как в Банке Англии, когда держал их в своих собственных руках. Но тогда я верил в это. Это был первый шаг, а теперь последний. Отныне я мертв. «Но как ты будешь жить?» — спросила она. «Не бойся, Жан Мерль заработает себе на жизнь», — ответил он. «Давай подумаем о вашем будущем, моя дорогая. Позволь мне еще раз назвать тебя дорогой. Моя смерть обеспечит вас, ибо наш брачный контракт вступит в силу. Тебе придется жить иначе, моя Феличита. Все великолепие и роскошь, которыми я бы тебя окружил, будут утрачены. Но денег будет достаточно, и моя мать будет хорошо вести твое хозяйство. Будь добра к моей бедной матери и утешай ее. И не позволяй детям моим расти с тяжелыми мыслями об отце. Это будет для тебя мучительной задачей». «Да», — сказала она. «О, Роланд, мы не должны были этого делать». «Ну, все же ты выбрала это», — ответил он. «Да, я бы выбрала это снова, хотя я ненавижу ложь», — горячо воскликнула она. «Я не выношу стыда, но вся наша будущая жизнь будет основана на лжи». «Ну, пусть вина будет на мне, а не на тебе», — сказал он. «Это был мой план, и теперь от него не отступиться. Но расскажи мне о доме. Как там дети мои, мать? Они все еще в Англии?» «Нет», — ответила она. «Полиция следила за особняком день и ночь, пока он не стал мне ненавистен. Я больше никогда туда не войду. Мы уехали на берег моря 3 месяца назад, и там остались наша мать и дети. Но когда я вернусь, мы переедем в Лондон». «В Лондон?» — повторил он. «Неужели ты никогда не вернешься в Риверсборо?» «Больше никогда», — ответила Феличита. «Я не смогла бы жить там сейчас. Это ненавистное для меня место. Твоя мать горько сожалеет о том, что покинула его, но даже она видит, что мы никогда больше не сможем там жить». «Я даже не буду знать, как думать о вас всех!» — кричал он. «Вы будете жить в каком-то странном доме, который я никогда не смогу себе представить, а старый особняк будет пуст». «Мистер Клиффорд живет в нем», — сказала Феличита. Роланд вскинул руки с жестом горя и досады. Всякий раз, когда его мысли возвращались к старому дому, единственному дому, который он когда-либо знал, он вспоминал, что в нем живет человек, которого он больше всего боялся, тот, кто был самым его непримиримым врагом. И когда же он перестанет думать о месте своего рождения и рождения своих детей, о доме, где жила Феличита? Невозможно вычеркнуть из памяти яркие воспоминания об этом доме. «Я никогда больше не увижу ее», — сказал он. «Но я бы не чувствовал себя изгнанным от тебя, если бы мог думать, что ты все еще дома. Мы собираемся расстаться навсегда, Феличита, так же окончательно, как если бы я лежал мертвый там, внизу, как будут думать люди». «Да», — ответила она со скорбной душой. «И даже если бы мы захотели сейчас близости друг с другом», — продолжал он с тоской, глядя на нее, — «это было бы опасно для нас обоих. Лучше быть мертвыми друг для друга». «Да, так будет лучше», — согласилась она. «Только если ты когда-нибудь окажешься в тяжелом положении, если не сможешь заработать себе на жизнь, ты можешь постараться дать мне знать». «Этого можно не опасаться», — с горечью ответил он. «Феличита, ты никогда не любила меня так, как я люблю тебя». «Нет, не любила», — сказала она с той же невыразимой грустью, но спокойствием в голосе и на лице. «Как я могла? Я была ребенком, когда ты женился на мне. Мы оба были детьми. Между нами такая разница. Я полагаю, что никогда не смогу никого сильно полюбить. Не так, как ты имеешь в виду. Это не в моей природе. Я могу жить одна, Роланд. Все вы, даже дети, кажетесь мне очень далекими. Но я скорблю о вас в глубине души. Если бы я могла исправить то, что ты сделал, я бы с радостью отдала свою жизнь. Если бы я только могла исправить то, что мы сделали сегодня утром. Тень от этого становится все темнее и темнее для меня. Все же это казалось таким мудрым, а теперь кажется, что так будет спокойнее. Мы снова будем в безопасности, все мы, и мы не сделали ничего плохого этому мертвому. «Да-да, не сделали», — сказал он. «Но когда я думаю о тебе», — продолжала она, — «как ты, еще живой, будешь жаждать узнать, что с нами происходит, как растут дети, как живет твоя мать, я, и ты никогда не сможешь удовлетворить это желание. Я думаю, как тебе придется отказаться от нас, так и не решившись подать знак». Представляю, как ты будешь тянуть свою жизнь из года в год, бедняк среди бедных, невежественных, глупых людей. Представляю, что я могу умереть, а ты не узнаешь об этом. Или ты можешь умереть, а я не узнаю об этом. То я удивляюсь, как мы могли сделать то, что сделали сегодня утром. «Тише, тише, Феличита!» — воскликнул он. Я говорил себе все это весь этот день, пока не почувствовал, что мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Скажи мне, давай отменим его. Должен ли я пойти к мэру и выдать себя за человека, чье имя я отдал мертвому? Это еще можно сделать, еще не поздно. Давай решать. «Нет, я не могу принять позор», — страстно ответила она. «Это дурной поступок, но он должен быть сделан. Мы должны принять последствия. Мы с тобой умерли друг для друга навсегда, но твоя смерть страшнее моей. Я буду скорбеть о тебе больше, чем если бы ты действительно умер. Но почему Бог не посылает смерть тем, кто ее желает? Прощай навсегда, Роланд. Я возвращаюсь в Англию, чтобы исполнить эту ложь, и ты никогда, слышишь, никогда не должен искать меня как жену. Обещай мне это. Я отрекусь от тебя, если буду лежать на смертном одре». «Обещаю, я никогда больше не стану искать тебя и выставлять на позор», — сказал он. «И обещаю это по любви к тебе». Так как я надеюсь когда-нибудь получить помилование, я обещаю это. «Тогда оставь меня!» — вскричала она. «Я больше не могу этого выносить! Прощай, Роланд!» Они все еще находились в нескольких шагах друг от друга. Он с косматой горной шапкой в руке стоял на почтительном расстоянии, а она сидела у низкого очага, повернув к нему свое белое спокойное лицо. Через незанавешенные окна их беседу могла наблюдать вся деревня. Медленно, почти машинально, Феличита поднялась со своего места и протянула ему руку. Рука была холодна, как лед, и он с готовностью взял ее в свою. Рука мертвеца не могла быть более холодной, безжизненной. Роланд крепко сжал руку жены в жесткой, бессознательной хватке. «До свидания, жена моя», — сказал он, — «да благословит и сохранит тебя Господь!» «Но есть ли Бог вообще?» — рыдала она. Но тут за дверью раздался шорох, кто-то повернул ручку, и они виновато отступили друг от друга. Вошла служанка, чтобы сообщить Феличите, что ее покои приготовлены. И без лишних слов та быстро вышла из салона, оставив Роланда одного. Он снова увидел ее на следующее утро, когда она спускалась по лестнице и садилась в маленькую карету, которая должна была отвезти ее в Станштадт, чтобы успеть на пароход до Люцерны. Феличита выехала рано, еще не рассвело, и он видел ее только при тусклом свете ламп, которые слабо горели в прохладной утренней сырости. Пройдя некоторое расстояние, он последовал за стуком колес кареты, но сдержал свои шаги. Какой смысл преследовать ту, которую он уже никогда больше не найдет? Она ушла от него навсегда. Он был еще молод, а она еще моложе его. Если бы не его глупость и преступление, перед ними могла бы простираться долгая и благополучная жизнь, когда с каждым годом все теснее скреплялись бы их сердца и души. А теперь он все потерял. Роланд повернул назад и пошел по долине с разбитым сердцем. Позже, в тот же день, он стоял рядом с могилой человека, который уносил его имя от позора. С похоронами поторопились, и незнакомца похоронили в заброшенной части церковного двора, поскольку он был без друзей и был еретиком. Все было сделано быстро, и когда несколько человек, принимавших участие в похоронах, разошлись, Роланд Сефтон остался один возле этой могилы. Глава 17. В ожидании новостей. Феличита спешила домой днем и ночью, не останавливаясь, словно ее преследовал смертельный враг. Мадам с детьми была не в Скарборо, а в маленькой тихой рыбацкой деревушке на восточном побережье, потому что в августе Скарборо казался Феличите слишком веселым, а ее кузены Риверсфорды, появившись там, удалились в самое тихое место, которое только можно было найти. В эту деревню она вернулась, пробыв там чуть больше недели. Мадам ничего не знала о ее путешествии, но сам факт, что Феличита уезжает одна, пробудил в ней надежду, что это каким-то образом связано с Роландом. Как смутная догадка, эта мысль дошла и до Феликса, и теперь оба ожидали, что вместе с Феличитой вернутся давно потерянные отец и сын. Длительное и загадочное отсутствие Роланда было тяжелым испытанием для его матери, хотя ее спокойная и доверчивая натура терпеливо переносила его. Конечно, думала она, это испытание подходит к концу. Феличита добралась до дома совершенно измученная и уставшая. Она была хрупкой женщиной, ни в коей мере не способной переносить такую усталость. И хотя она была нечувствительна к перегрузкам непрерывного путешествия, когда ее кружили по железной дороге и переводили со станции на станцию, чувство полной отрешенности охватило ее, как только она оказалась дома. День за днем она лежала в постели в затемненной комнате, не желая поднимать голос выше шепота, в каком-то мучительном страхе ожидая известий, которые, как она знала, должны были скоро прийти. Она была дома уже несколько дней, а новостей все не было. «Возможно ли, — спрашивала она себя, — чтобы этот неизвестный путешественник и его бедственная судьба ушли в полное забвение, и все осталось по-прежнему?» Ведь тучи будут висеть над ней и детьми до тех пор, пока Роланд будет объектом преследования. Пока он был беглым преступником, которым интересовались полицейские всех стран, не было никакой уверенности в их будущем. Ложь, на которую она дала свое согласие, была ужасна для нее. Но еще ужаснее был ее болезненный страх перед позором. Она сделала зло, чтобы пришло добро. Но если бы добро не удалось, зло все равно осталось бы темным пятном на ее душе, видимым только ей самой, и никому другому. «Я встану сегодня», — сказала она, наконец, к большому удовольствию мадам. Та никогда не осмеливалась проявлять власть над своей красивой и умной невесткой, даже власть мягко выраженного желания. Она была готова быть для Феличиты всем, чем только Феличита пожелает, ее служанкой и труженицей, ее ласковой матерью или тихой, внимательной компаньонкой. После возвращения из таинственного путешествия мадам была очень ласкова с ней, настолько ласкова и нежна, насколько Феличита могла ей это позволить. «Вы видели какие-нибудь газеты в последнее время?» — спросила Феличита. «Я никогда не читаю газет, любовь моя», — ответила мадам. «Я бы хотела увидеть сегодняшнюю «Таймс», — сказала Феличита. Но достать газету в этой деревне без предварительного заказа было невозможно, и Феличита отказалась от своего желания с вялым безразличием больного. Когда позднее солнце ноябрьского дня поднялось из-за тяжелых облаков, она решилась спуститься к тихому берегу. Здесь не было никого из посетителей, кроме нее одной, поэтому не было любопытных глаз, чтобы смотреть на ее бледное печальное лицо. Некоторое время Феликс и Хильда играли около нее, но постепенно мадам, решив, что Феличита устала и встревожена, отозвала их подальше, туда, где они еще были, в поле зрения, но уже вне пределов слышимости. Низкое, холодное солнце направляло свои вялые водянистые лучи на скалы и наползающий на берег прилив, и Феличита, незамеченная, почти невидимая, могла спокойно сидеть там, глядя на холодное и скорбное море. В состоянии Феличиты было что-то такое невыразимо печальное, что это ужасало простую, веселую натуру мадам. Это было нечто большее, чем болезнь и истощение. Бледное, неулыбчивое лицо, поникшая голова, вялость тонких, длинных рук, бездонная печаль, таящаяся в темных глазах. Все говорило о такой сердечной болезни, какой мадам никогда не видела и даже не могла думать увидеть. Дети не подбадривали мать. Видя это, мадам чувствовала, что ничего не остается делать, как оставить ее в холодном одиночестве, которое она так любила. Но когда Феличита сидела одна на берегу и безучастно смотрела на проплывающие мимо паруса, она увидела вдалеке фигуру девушки, быстро приближавшейся к ней со стороны деревни, и не прошло и нескольких мгновений, как она узнала лицо Фиби Марлоу. Сердце ее бешено забилось от облегчения и страха. Ничто не могло привести Фиби так далеко от дома, кроме известия о смерти Роланда. Румянец на лице Фиби исчез. Яркость голубых глаз потускнела, но в них сияла все та же сильная, простая, бескорыстная душа. Приблизившись к Феличите, она протянула руки с инстинктивным жестом человека, пришедшего утешить и поддержать. И Феличита со странным, импульсивным чувством, что Фиби несет утешение и помощь, бросилась в ее объятия. «Я все это знаю», — сказала Фиби низким голосом. «О, как, должно быть, вы страдаете! Он ехал в Энгельберг, чтобы встретиться там с вами, а вы так и не увидели его живым. Ну почему Бог не дал вам встретиться еще раз? Ну, Бог любил его. Я никогда не могу думать, что Бог не простил его, потому что Роланд был предельно опечален своим грехом, когда я видела его в ту ночь, когда он ушел. И во всем остальном он был так добр. О, как он был добр!» Слезы Фиби падали быстро, и ее слова захлебывались от рыданий. Но Феличита спрятала свое лицо у нее на плече, и Фиби не могла видеть, плачет ли она. «Все говорят о Роланде в Риверсборо», — продолжала Фиби. «И теперь все говорят, каким хорошим он всегда был, и как маловероятно, что он виновен. Они скоро забудут об этом». Те, кто его помнит, будут думать о нем хорошо и скорбеть по нему. Но, о, я дала бы все на свете за то, чтобы он жил и искупил свою вину. Если бы он только мог доказать, что раскаялся. Если бы он только мог пережить все это, чтобы все узнали, что он действительно хороший человек, которого Бог избавил от греха. Но это было бы невозможно, пробормотала Феличита. «Нет, не невозможно!» — серьезно воскликнула Фиби. «Это не был непростительный грех. Даже если бы он попал в тюрьму, как он и хотел, то после выхода из нее он бы снова столкнулся с людьми. И если бы в тюрьме он делал все максимально хорошо, как только мог, возможно, было бы трудно убедить их, что он хороший, но это никогда не было бы невозможно. Если Бог простит нас, рано или поздно наши ближние простят нас, если мы живем настоящей жизнью. Я бы поддержала его перед лицом всего мира, и вы бы поддержали, и мадам, и дети. Он не остался бы один, и все закончилось бы тем, что люди наконец-то бы простили нас. О, почему он должен был умереть именно тогда, когда вы только собрались снова увидеться с ним? Феличита опустилась в кресло, которое ей принесли на берег, а Фиби села на песок у ее ног. Она со слезами на глазах смотрела на исхудавшее и бледное лицо Феличиты. «Кто-нибудь когда-нибудь вернул свое доброе имя?» — спросила Феличита дрожащими губами. «Среди нас это иногда случается», — ответила воодушевленно Фиби. «Я знала одного рабочего, который просидел в тюрьме 5 лет, стал христианином, пока был там, и вернулся домой в свою деревню. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо знала. И когда он умер, были такие похороны, каких никогда не видели в приходской церкви. Почему так не могло бы быть?» «Если Бог верен и справедлив, чтобы простить нам наши грехи, почему мы не должны прощать? Если мы верны и праведны, мы простим». «Этого не может быть», — возразила Феличита. «Не может быть так снова, как если бы Роланд вовсе не был виновен. Никто не может изгладить прошлое, оно вечно». «Увы, да», — ответила Фиби, покрывая руку Феличиты поцелуями и слезами. «Но сейчас мы любим его больше, чем когда-либо. Он ушел в страну густой тьмы, и я не могу следовать за ним в своих мыслях. Между нами и им словно пропасть. Даже если бы он был дальше всех от нас в мире, где угодно, мы могли бы представить, что он делает. Но мы не можем увидеть его или позвать его через пропасть могилы. Все это неизвестно, только Бог знает». «Боже», — повторила Феличита, — «если есть Бог, пусть он поможет мне, потому что я самая несчастная женщина на его земле сегодня». «Бог не может не помогать нам всем», — ответила Фиби. «Он не может успокоиться, пока мы несчастны. Я понимаю, сейчас это лучше, чем раньше. Я сама не могу успокоиться, пока самое бедное существо около меня страдает от боли, и я могу ему чем-то помочь. Не может быть, чтобы Богу было все равно. Это было бы ужасно. Это сделало бы его любовь и жалость меньше нашей. А я знаю, что Бог любит каждое сотворенное им существо, и, должно быть, Бог любил Роланда. Хотя ему пришлось упасть в эту страшную пропасть и умереть, прежде чем мы его увидели. Это случилось до того, как вы добрались до Энгельберга?» «Да», — сказала Феличита, дрожа. «Газеты были отправлены мистеру Клиффорду», — продолжала Фиби. «И он попросил меня поехать с ним и повидаться с вами, пока новости не попала в газеты. Это будет завтра. Но я знала больше, чем он, и пришла сюда, чтобы поговорить с вами. Сказать ему, что вы ходили туда, чтобы встретиться с ним». «О, нет, нет!» — вскричала Феличита. «Это никогда не должно быть известно, Фиби, дорогая!» «А его мать и дети, они ничего не знают?» — спросила она. «Ни слова. И это ты должна сказать им, Фиби», — ответила Феличита. «Как я вынесу, если скажу им, что он умер? Пусть они никогда не говорят мне об этом, пусть никогда не упоминают при мне его имя больше». «Феличита, ну как я могу утешить вас?» — воскликнула Фиби. «Я теперь никогда не смогу утешиться», — с отчаянием ответила та. «Но слышать его имя для меня смерти подобно». До их слуха донеслись голоса приближающихся детей. Со своей отдаленной площадки они увидели другую фигуру, сидящую рядом с Феличитой, и любопытство заставило их подойти. Теперь они узнали Фиби, и радостный крик разнесся по воздуху. Она поспешно наклонилась, чтобы еще раз поцеловать холодную руку Феличиты, а затем поднялась, чтобы встретить детей и не дать им увидеть глубокое горе их матери. «Я пойду и расскажу им, бедняжки», — сказала она. «И мадам, о, что я могу сделать, чтобы помочь вам всем? Мистер Клиффорд у вас в доме и ждет встречи с вами, как только вы сможете его встретить». Не дожидаясь ответа, Фиби побежала встречать Феликса и Хильду, а Феличита медленно, с чувством вины перед предстоящим разговором, вернулась в деревню, где ее ждал мистер Клиффорд. Глава 18. Мертвые прощены. Портмоне Роланда Сефтона, содержащее его паспорт, документы и фотографии, поступило к мистеру Клиффорду накануне, вместе с официальным уведомлением о его смерти из консульства в Берне. Идентификация была завершена, а расследование смертельного случая не привело ни к чьей вине, поскольку путешественник сам отказался от услуг надежного проводника от Майрингена до Энгельберга. Именно так поступил бы Роланд. Вся страна была знакома ему не хуже, чем любому местному жителю. Мистеру Клиффорду не приходило в голову, что сын его старого друга безвременно покончил с жизнью, будучи беглецом из своей страны, в основном от страха перед собственным непримиримым чувством справедливости. Роланд был мертв, но правосудие не было удовлетворено. Мистер Клиффорд прекрасно понимал, что известие о его трагической судьбе вызовет немедленную и полную реакцию в его пользу среди его сограждан. До сих пор его лишь смутно обвиняли в преступлениях, которые главным образом навешивало на него его отсутствие, но поскольку не было возможности привлечь его к публичному суду, вскоре будет считаться, что против него нет никаких улик. Многие уже думали, что младший партнер уехал либо на отдых, либо по делам, потому что старший занял его место. Лишь немногие, он сам и 3-4 малоизвестных человека, которые действительно пострадали от его проступков, могли вспомнить о них. Роланда Сефтона будут помнить как доброго, благожелательного, даже честного христианина, чья жизнь, так скоро оборвавшаяся, была полна перспектив для его родного города. Сам мистер Клиффорд, услышав эту новость, почувствовал сожаление и печаль. Много лет назад он очень искренне любил откровенного, сердечного мальчика, единственного ребенка своего друга. У него тоже был единственный мальчик, старше Роланда на несколько лет, и эти двое должны были стать преемниками своих отцов в давно существующей фирме. Затем наступило горькое разочарование в собственном сыне. Но поскольку он страдал от того, что его сын умер в своих грехах, пожиная весь урожай своих проступков, мистер Клиффорд чувствовал, что любое прощение, проявленное к другим преступникам, будет жестокой несправедливостью по отношению к нему. И все же, когда паспорт Роланда и фотографии детей лежали перед ним на столе в его кабинете, на том самом столе, за которым Роланд сидел всего несколько месяцев назад, человек в полном расцвете сил, с явно процветающим и счастливым будущим, мистер Клиффорд на мгновение или два поддался тщетному желанию, чтобы оказать Роланду милость. Однако совесть подсказывала ему, что он не помиловал бы его, будь тот жив, и сожаление смешивалось с угрызениями совести. Первой заботой мистера Клиффорда было не допустить, чтобы сведения о случившемся дошли до Феличиты через газеты, и он немедленно послал за Фиби Марлоу, чтобы она сопровождала его на берег моря, дабы сообщить ей эту новость. Чрезмерное горе Фиби поразило его, хотя она так владела собой, сочувствуя другим, что избавило его от беспокойства из-за нее, и не дало ни тени намека на тайное путешествие Феличиты. Но для Фиби смерть Роланда была сопряжена с более трагическими обстоятельствами, чем кто-либо другой мог себе представить. Он спешил навстречу со своей женой, возможно, с каким-то планом их будущего, в котором могла быть надежда и избавление, когда это несчастье умчало его в ужасный неведомый мир, на пороге которого мы все вечно стоим. Если бы не горячая симпатия к Феличите, Фиби сама была бы потрясена. Именно мысли о ней, о том ужасном и тайном дополнении к ее печали, помогла ей преодолеть долгий путь и встретить Феличиту довольно спокойно. Из окна ночлежки мистер Клиффорд наблюдал, как Феличита медленно и слабо приближается к дому. Она выглядела такой хрупкой, такой невыразимо убитой горем, что прилив сострадания и жалости распахнул шлюзы его сердца и залил суровые глаза слезами. Несомненно, Фиби все ей рассказала. И все же она шла одна навстречу с ним, врагом и гонителем ее мужа, как к другу. Он будет таким другом, какого она еще никогда не знала. В ней не было ни напрасных рыданий, ни женских причитаний. Ее горе было слишком глубоким для этого. И он будет уважать ее. Он избавит ее от всех страданий, от каких только сможет. В этот миг, если бы Роланд мог восстать из мертвых, он заключил бы его в свои объятия и зарыдал на его шее, как отец приветствует блудного сына. Феличита не заговорила, когда вошла в комнату, но смотрела на мистера Клиффорда с непоколебимой твердостью в темных печальных глазах, которые снова потускнели от слез. Почти с нежностью он сжал ее руки в своих, подвел к стулу и поставил другой достаточно близко, чтобы он мог говорить с ней низким и тихим голосом, совсем не похожим на те ужасные тона, которые он использовал в банке и которые заставляли клерков дрожать перед ним. Его рука дрожала, когда он доставал маленькие фотографии из конверта, такого потрепанного и испачканного, и клал их перед ней. Она смотрела на них без слез и позволила ему пасть на колени, как вещам, не представляющим особого для нее интереса. «Фиби уже рассказала вам?» — с жалостью спросил он. «Да», — прошептала она. «Вы не знали об этом раньше?» — снова добавил он. Она беззвучно покачала головой. Перед ней простирался длинный, запутанный путь лжи, с которого она не могла свернуть, лабиринт, в котором она уже запуталась и потерялась, но ее губы не желали произносить первые слова неправды. «Это было найдено при нем», — продолжал мистер Клиффорд, указывая на детские портреты. «Боюсь, мы не можем сомневаться в фактах. Описание похоже на него». А его документы и паспорт позволяют не сомневаться в его личности. Но я отправил надежного гонца в Швейцарию, чтобы навести дополнительные справки и выяснить все детали. «Увидит ли ваш посланный там его?» — с ужасом спросила Феличита. «Нет, моя бедная девочка», — сказал старый банкир. «Это случилось 10 дней назад, и он был похоронен, как говорят, почти сразу». Но я хочу, чтобы на его могиле был поставлен памятный камень, чтобы, если кто-то из нас, я или вы, или дети, захотят посетить его в будущем, он мог бы быть найден». Мистер Клиффорд говорил с нежностью и печалью, как будто представлял себя стоящим у могилы сына своего старого друга, вспоминающим прошлое и скорбящим о нем. Его собственный мальчик был похоронен на каком-то неизвестном общем кладбище в Париже. Феличита смотрела на него своим странным, пристальным, вопрошающим взглядом. «Вы простили его?» — спросила она. «Да», — ответил он, — «люди всегда прощают мертвых». «Роланд! Роланд!» — воскликнула она на мгновение, разжав руки. Затем, вернув себе самообладание, она снова спокойно посмотрела в лицо мистера Клиффорда. «Очень мило с вашей стороны думать о его могиле», — сказала она. «Но я никогда не поеду туда, и дети не поедут. Это я могу вам обещать». «Тише!» — прервал он ее повелительно. «Значит, вы его не простили. Но я прощаю его. Я, который потерял больше всех». «Вы!» — воскликнула она с внезапной вспышкой страсти. «Вы потеряли несколько тысяч фунтов. Но что потеряла я? Мою веру и доверие к добру, любовь и заботу моего мужа. Я потеряла его, отца моих детей, мой дом, нет, даже себя. Я больше не та, кем считала себя. Вот чего лишил меня Роланд, а вы уверяете, что мне легче простить, чем вам». Он никогда не видел ее такой взволнованной и пылкой, и мистер Клиффорд немного испугался этого, как большинство мужчин пугаются любого необычного проявления эмоций. Хотя Феличита не плакала, он боялся, что сейчас произойдет сцена, и поспешил заговорить на другую тему. «Ну-ну», — успокаивающе сказал он, — «это все правда, без сомнения. Бедный Роланд. Но я душеприказчик вашего мужа и опекун детей вместе с вами. Это будет доказано немедленно, и я возьму на себя управление вашими делами». «Я думала», — ответила она в нерешительности, — «что ничего не осталось, что мы разорены и у нас ничего нет. Зачем Роланд взял ваши облигации, если у него были деньги? Почему он обманул других людей? Не может быть, чтобы деньги достались мне и детям, и почему завещание должно быть доказано?» «Моя дорогая девочка», — сказал он, — «вы ничего не знаете о наших делах. Ваш дядя, лорд Риверсворд, никогда бы не позволил Роланду жениться на вас без соглашения, и притом хорошего. Его смерть была для вас самым лучшим решением. Она спасла вас от бедности и зависимости, а также от позора. Я еще не знаю, как обстоят дела, но у вас будет чуть меньше 1000 фунтов в год. Вам не нужно беспокоиться об этих вопросах. Предоставьте их мне и лорду Риверсфорду. Он позвонил мне вчера, как только узнал печальную новость, и мы все уладили». Феличита не расслышала его слов отчетливо, хотя ее мозг смутно уловил их смысл. Она представляла себя свободной от нищеты, окруженной большинством привычных предметов роскоши и защищенной от всех трудностей, в то время как Роланд был бездомным и без гроша в кармане, брошенным на произвол судьбы, чтобы собственными силами зарабатывать на хлеб насущный и приют на каждую ночь. Не имел ничего, кроме бедного ремесла, чтобы поддержать себя. Она не ожидала такого контраста в их судьбе. Бедность, казалось, лежала и перед ней. Но теперь как часто перед ней вставал его образ, каким она видела его в последний раз. Исхудалый и изможденный, с грубыми волосами и запекшейся на солнце кожей, служившей ему маской, в грубой одежде, уже изношенной и потрепанной, не покоящийся в могиле, как считали все, кроме нее самой, а волочащий жалкое и убогое существование год за годом, без надежд на будущее и без счастливых воспоминаний о прошлом. «Мистер Клиффорд», — сказала она, когда звук его голоса перестал гудеть в ее ушах, — «я не возьму ни одного фартинга из денег, положенных мне мужем. У меня нет на них никакого права. Пусть они пойдут на оплату тех сумм, которые он присвоил. Я буду содержать себя и своих детей». «Вы не можете этого сделать», — воскликнул мистер Клиффорд. «Вы не знаете, о чем говорите. Деньги остаются вашим детям. Все, что вам принадлежит, — это ежегодный доход от них». «Но, по крайней мере, к этому я никогда не прикоснусь», — серьезно сказала она. «Это должно быть отложено для погашения справедливых требований. Когда все они будут выплачены, я возьму их, но не раньше. Ваша сумма, мистер Клиффорд, самая большая, и я найду возможность, чтобы выяснить, каковы остальные. С 200 в год от моей матери и тем, что я зарабатываю сама, мы сможем содержать детей. Лорд Риверсфорд не имеет надо мной никакой власти. Я женщина, и я буду действовать сама». «Но вы не можете этого сделать», — повторил мистер Клиффорд. «Вы не представляете, что вы собираетесь сделать. Миссис Сефтон, моя дорогая молодая леди, я пришел с санкцией лорда Риверсфорда просить вас вернуться в ваш дом, в старый дом мадам, место рождения ваших детей. Я думаю, и лорд Риверсфорд думает также, что вы должны вернуться и воспитать Феликса, чтобы тот занял место своего деда и отца». «Место его отца?» — перебила Феличита. «Нет, мой сын никогда не будет заниматься бизнесом. Я бы предпочла видеть его простым солдатом или моряком, или поденщиком, зарабатывающим свой хлеб честным трудом. Он не будет иметь дело с деньгами, как это было у его отца. У него не будет таких соблазнов. Кем бы ни был мой сын, он никогда не будет банкиром». «Боже правый, мадам!» — воскликнул мистер Клиффорд. Каменное спокойствие Феличиты исчезло, и на его месте появилась такая страстная энергия, какой он никогда не подозревал ни в одной женщине. «Именно деньги соблазнили Роланда обмануть вас и обесчестить себя», — сказала она. «Они подтолкнули беднягу Актона к самоубийству и ожесточили ваше сердце против сына вашего друга. Феликс будет свободен от этого. Он должен зарабатывать свой хлеб и свое место в мире другим способом. А пока он не сможет этого сделать, я буду зарабатывать для него. Каждый шиллинг, который я потрачу отныне, будет чистым, плодом моих собственных рук, ни Роланда, ни его, жив он или мертв». Не успел мистер Клиффорд ответить, как дверь распахнулась, и Феликс, задыхаясь от быстрого бега, вбежал в комнату и бросился в объятия матери. Сначала он не мог вымолвить ни слова, но потом разразился долгими и страшными рыданиями. Вздернутое лицо мальчика было бледным, а его глаза, без слез, как и ее собственные, были устремлены в агонии на нее. Она не могла ни успокоить, ни утешить его, так как знала, что его горе было напрасно потрачено на ложь. Но она смотрела на лицо своего сына с чувством ужаса. «О, мой отец! Мой любимый отец!» — всхлипывал Феликс. «Он умер, мама! Ты никогда не говорила мне ничего, что не было бы правдой. Он не может быть мертв, хотя Фиби так говорит. Это правда, мама!» Феличита наклонила голову и прильнула к лицу мальчика. Его рыдания сотрясали и ее, а тесная хватка его рук причиняла боль, но она не говорила и не двигалась. Она слышала, как вошла Фиби, и знала, что мать Роланда там. А Хильда подошла, чтобы в своих маленьких ручонках сжать ее руки, как это делал Феликс. Но сердце Феличиты вернулось к тому моменту, когда Роланд стоял на коленях рядом с ней в тихой маленькой церкви, и она сказала ему: «Я выбираю твою смерть». Он был мертв для нее. «Это правда, мама!» — причитал Феликс. «О, скажи мне, что это неправда!» «Это правда!» — ответила она. Но долгое напряжение сил было слишком невыносимым для нее, и она упала в обморок. Глава 19. Автор и издатель. Напрасно мистер Клиффорд пытался отвратить Феличиту от ее решения. Фиби сердечно поддерживала ее и придавала ей мужество, чтобы она продолжала упорствовать вопреки всем доводам. Обе они мало заботились о бедности. Фиби, потому что знала ее, Феличита, потому что не знала. Феличита никогда не знала времени, когда нужно было думать о деньгах. Они приходили к ней почти так же, как воздух, которым она дышала, и пища, которую она ела без всякой заботы и предвидения. С другой стороны, Фиби знала, что в любой момент может заработать себе на жизнь трудом своих сильных молодых рук, а ее потребности были настолько малы, что их можно было легко удовлетворить. Еще до отъезда Фиби домой было решено, несмотря на возражения мистера Клиффорда, снять небольшой дом в Лондоне и частично обставить его мебелью из старого дома в Риверсборо, где Феличити будет ближе и легче общаться с издателями. Мистер Клиффорд подсмеивался над мыслью, что она может получить содержание за счет литературы. Ведь все литературные люди, которых он когда-либо встречал или о которых слышал, сокрушались о своей бедности. Но оставался небольшой доход мадам, 200 фунтов в год, который составлял основу, не такую уж ненадежную и презренную. Это было больше, чем арендная плата с учетом ставок и налогов. Ежегодный доход от брачного контракта Феличиты, к которому ее не могли склонить никакие представления, должен был пойти на постепенное погашение долгов Роланда. Причем самым бедным они должны были выплачиваться в первую очередь. А мистер Клиффорд, который неохотно согласился на эту схему, должен был получить свое в последнюю очередь. Хотя мадам никогда не верила в виновность своего сына, ее справедливая и простая душа была удовлетворена и успокоена этим соглашением. Она не могла винить его, но ей было тяжело думать о том, что другие страдают из-за него. Тогда она почти с радостью взялась за дом для невестки и внуков при столь сомнительных обстоятельствах. Перед Рождеством для них был найден дом на Чейн-Уок. О набережной Челси тогда еще не думали, и улицы, ведущие к ней, как и те, что сейчас находятся за ней, были убогими и многолюдными. Это был узкий дом с такими маленькими комнатами, что, когда в них расставили массивную мебель из их старого дома, не осталось места для свободного передвижения. Мадам знала только два дома – старое, потрепанное живописное поместье в Юре с ореховыми деревьями, затенявшими окна и то и дело вскидывавшими ветви, чтобы дать возможность увидеть снежные горы на горизонте. И приятный и роскошный дом ее мужа в Риверсборо, в котором были собраны все удобства, какие только можно было придумать. Мимо этого нового жилища, конечно же, протекала река, несущая во время своего полного и быстрого прилива постоянно меняющуюся панораму лодок, от которой дети никогда не уставали, и из окна Феличиты открывался прекрасный вид на реку. А из мансардных окон, где спал Феликс, открывалась еще более широкая перспектива. Но из тесной задней комнаты, которую мадам выделила для себя и Хильды, открывался вид только на задние улицы и трущобы, с видами и звуками, которые вызывали у нее ужас и отвращение. Но мадам смирилась с этой печальной переменой. Глубокую, спокойную любовь, которую она питала к сыну, она перенесла на Феличиту, которая, как она хорошо знала, была его кумиром. Она верила, что горести последних месяцев не выросли из-под земли, а по какой-то причине снизошли от Бога, Бога ее отцов, на которого она уповала. Ее сын был отозван им, но осталось трое. Дочь и внуки, и она не могла сделать ничего лучшего в жизни, чем посвятить себя им. Но для Феличиты ее новая жизнь была похожа на хождение босиком по терновому пути. До сих пор она была так укрыта и защищена, ограждена от слишком резких порывов ветра, что каждый час приносил ей острый укол. Не иметь в своем распоряжении ни кареты, ни служанки, которая бы ее обслуживала, ни даже умелой прислуги, которая бы хорошо и быстро выполняла обычные домашние обязанности. Жить в маленькой комнатке, где ей казалось, что она едва может дышать. Слышать каждый звук сквозь стены, ощущать запах готовящейся пищи. Эти и другие подобные неудобства превратили ее вступление в новую сферу в ряд неожиданностей и разочарований. Но она должна была приложить все усилия, чтобы сохранить даже этот небольшой комфорт и благополучие. Доходы мадам не позволят содержать их дом даже на нынешнем скромном уровне. Первая книга Феличиты вышла хорошо. Ее справедливо рецензировали некоторые газеты, и о ней лестно отозвались другие критики, знавшие покойного лорда Риверсфорда. В целом книга имела успех, и ее имя уже не было совсем неизвестным. Ее издатели были готовы взять еще одну книгу, как только та будет готова. Они сделали больше, они снисходительно попросили об этом. Но 50 фунтов, которые они заплатили за первую книгу, хотя и казались ей достаточной суммой, если смотреть с точки зрения женщины, окруженной всякой роскошью и способной потратить всю сумму на какую-нибудь безделушку, выглядели достаточно малыми, слишком малыми результатами многонедельного труда, которым она и ее дети должны были питаться. Если ее труд стоил не больше этого, она должна была написать по меньшей мере 6 таких книг в год, и каждый год. Сердце Феличиты замирало при этой мысли. Казалось, есть только один выход, поскольку один из ее издателей предложил аванс всего в 10 фунтов стерлингов, сказав, что они делают для нее все очень хорошо, а сами рискуют. Она должна взять свою рукопись и предлагать ее как товар из дома в дом, продавая лучшему покупателю. Это противоречило всем ее авторским инстинктам, и если бы она осталась богатой женщиной, она бы этого не вынесла. Она была слишком настоящим и оригинальным художником, чтобы не чувствовать, насколько священна, честна и правдивая работа, подобная ее. Она любила это дело и делала его добросовестно. Она не позволила бы ему выйти из ее рук, опозоренным ошибками. Ее мысли были для нее как дети, которых нельзя было выпустить в мир оборванными и неопрятными, выставить на посмешище и позор. Феличита и мадам отправились на поиски либерального издателя в хмурый январский день. Впервые в жизни Феличита оказалась в омнибусе, ноги утопали в сырой соломе, а незнакомые попутчики теснили ее. Ни в одной части Лондона омнибусы не идут ни в какое сравнение с хорошо оборудованными каретами, к которым привыкли богатые люди, а этот, помимо прочих неудобств, был переполнен так, что едва хватало места, чтобы пошевелить рукой или ногой. «А это очень дешево», — весело сказала мадам после оплаты проезда, когда они вышли на Трафальгарской площади. «И не так уж неудобно». Туман наполнял воздух и окутывал тусклой дымкой все окружающие здания, а фонтаны, поднимавшиеся и опускавшиеся со странным и призрачным движением, как гигантские живые существа, тускло белели среди серого мрака. Непрерывный поток спешащих прохожих терялся во тьме всего в нескольких шагах от них. До их слуха доносились звон колоколов и грохот карет, видимых лишь на несколько секунд. Феличита, в тайном волнении своего настроения, чувствовала себя в каком-то невозможном мире, в какой-то фантасмагории сна, который скоро должен был рассеяться. И она снова окажется дома, в своем тихом, изысканном кабинете в Риверсборо, где была написана большая часть рукописи, которую она так крепко держала в руках. Но мечта рассеялась, когда она вошла в издательство, которое выбрала в качестве первого места своей деятельности. Это было тихое место, где 2 или 3 клерка были заняты какой-то частной беседой, слишком интересной, чтобы ее внезапно прервали 2 дамы, одетые в траур, одна из которых несла рулон рукописи. Если бы Феличита была мудрее, рукопись бы не выдала ее. Из-за нее ей было очень трудно попасть к издателю в его отдельную комнату, и только когда она отвернулась, чтобы уйти, с внезапно вспыхнувшей аристократической надменностью, клерк неохотно предложил взять ее визитку и послание своему работодателю. Через несколько мгновений Феличита вошла в темную комнату, где решалась судьба ее книги. К несчастью для нее, она представляла собой слишком близкое сходство с известным типом страдающего автора. Глубокий траур, густая вуаль, почти скрывавшая ее лицо, солома, прилипшая к подолу платья и слишком явно говорившая о поездке в омнибусе. Несколько печальный и взволнованный голос, вдовья шляпка мадам и непритязательная манера поведения – все это лишало ее шансов на внимание. Издатель, поднявшийся из-за стола, не предложил им сесть. Он взглянул на карточку Феличиты, на которой была простая надпись «Миссис Сефтон». «Вы знаете мое имя?» — спросила она, немного замешкавшись перед его зорким, проницательным деловым взглядом. Он слегка покачал головой. «Я автор книги под названием «Холман Тауэрс», — добавила она, опубликованной господами Прайсом и Гулдом. Она вышла в мае прошлого года». «Я никогда не слышал об этом», — торжественно ответил он. Феличите показалось, что он ударил ее. Это было непостижимо. Он был издателем, а она автором, но он никогда не слышал о ее книге. Невозможно, чтобы она не поняла его, и она снова заговорила с нетерпением. «Ее заметили во всех рецензиях», — сказала она, — «и мои издатели заверили меня, что она имела большой успех. Я могу прислать вам рецензии на нее». «Не беспокойтесь», — ответил он, — «я нисколько в этом не сомневаюсь. Но каждый сезон выходят сотни книг, и невозможно, чтобы одна голова, даже издательская, сохранила все названия и имена авторов». «Но я надеюсь, что мой случай не был похож на сотни других», — заметила Феличита. «Каждый автор надеется на это», — сказал он. «И помимо той массы, которая печатается так или иначе за чей-то счет, есть сотни рукописей, предоставленных нам. Простите, но позвольте спросить, вы пишете для развлечения или за вознаграждение?» «Для моей жизни», — ответила она со скорбным оттенком в голосе, который встревожил издателя. Как часто ему приходилось сталкиваться с овдовевшей матерью и ее дочерью в трауре, настолько глубоком, что можно было предположить недавность их утраты. Произошло легкое движение его руки, незамеченное ни одним из них, и послышался резкий стук в дверь позади них. «Сейчас», — сказал он, глядя поверх их голов. «Боюсь», — продолжил он, — «если бы я попросил вас оставить вашу рукопись на утверждение, прошло бы несколько месяцев, прежде чем наши читатели смогли бы на нее взглянуть. У нас есть десятки, если не сотни ожидающих». «Ну, тогда не могли бы вы порекомендовать мне какого-нибудь другого издателя?» — спросила Феличита. «А почему бы снова не обратиться к Прайсу и Голду?» — поинтересовался он. «Я должна получать больше денег, чем они мне платят», — бесхитростно ответила Феличита. Издатель пожал плечами. «Если бы ее рукопись содержала «Потерянный рай» Мильтона или «Викария Уэйкфилда» Голдсмита, такое признание захлестнуло бы ее. Для неизвестного автора, который просит больше денег, чем те, которые ему назначает издательское чувство справедливости, не существует достаточно быстрой судьбы». «Мне жаль, но я ничего не могу для вас сделать», — сказал издатель. «Но мое время очень дорого. Доброе утро. Не стоит благодарности, я прошу. Мне было бы приятно, я уверен, если бы я мог что-нибудь для вас сделать». Сердце Феличиты упало, когда она свернула на мрачную улицу и зашагала по грязному тротуару. Несколько иллюзий разрушилось в то ветреное утро под этим туманным небом. Имя, которое она так боялась запятнать, имя, которое она с нежностью представляла себе передающимся из уст в уста, имя, ради которого она требовала столь больших жертв и сама пожертвовала столь многим, не было известно в тех кругах, где она больше всего ожидала найти в нем залог внимания и уважения. Оно очень мало распространилось за пределами узкого круга Риверсбора. Глава 20. Горе глухого человека. Зимние туманы, сделавшие Лондон таким мрачным, не оставили ясным и светлым деревенское небо. Вся земля была окутана туманами, испарениями, и даже на возвышенностях вокруг маленькой фермы старого Марлоу небо было серым и холодным, а широкую перспективу закрывала завеса тусклых облаков. Грубые естественные тропы, ведущие через болото к ферме, стали почти непроходимыми. Соломенная крыша пропиталась сыростью, а глубокие карнизы сбрасывали воду со звуком непрекращающейся капели. Позади дома темные, побитые бури, искореженные ели и одинокое тисовое дерево, поваленное на бок, почернели от сырости. Изоляция маленького жилища была столь же полной, как если бы потоп покрыл лицо земли, оставив двух его обитателей единственными выжившими представителями рода человеческого. Прошло несколько месяцев с тех пор, как старый Марлоу выполнил свое последнее законченное произведение. Удар, который нанесла ему нечестность Роланда Сефтона, парализовал его сердце. Самый несчастный из всех видов паралича. Он еще мог ходить по дому, обращаться с инструментами, заставлять работать свои тонкие старческие пальцы. Но стоило ему сделать несколько пометок на дубовом бруске, как сердце его умирало вместе с ним, и он бросал свои бесполезные инструменты с таким горьким рыданием, какое никогда не вырывалось из уст старика. Для него, как и для других людей, не было облегчения в речи, легко и, возможно, поспешно произнесенное в общении с товарищами. Утешение такого рода было слишком трудным и слишком сознательным, чтобы искать его в написании своих причитаний на грифельной доске или начертании их на пальцах, но его горе и гнев поражали при этом глубже. Фиби видела его печаль и, если бы могла, подбодрила бы его, но она тоже была поражена, к тому же она была молода. Она старалась показать ему пример прилежной работы и, поставив свой мольберт рядом с его резной работой, рисовала, пока позволял серый и быстротечный дневной свет. Время от времени она пыталась напевать старые веселые песни, зная, что его бдительные глаза видят движение ее губ. Но хотя губы ее и двигались, лицо было печальным, а сердце тяжелым. Иногда она забывала обо всем на свете и погружалась в задумчивость, размышляя о прошлом, пока ее не будил всхлип или полувопросительный крик отца. Эти его крики волновали ее больше, чем любые другие изменения в нем. В прежние спокойные и безмятежные дни он был совершенно немым, довольствуясь молчаливыми знаками. Но теперь в его мыслях было что-то такое, чего не могли передать тихие и немые знаки. Временами, днем и ночью, ее любовь к нему терзали эти хриплые и задушенные крики горя, смешанного с яростью. В сознании старого Марлоу присутствовало определенное понимание обязанностей гражданина, которое могли бы разделить очень немногие женщины, и уж точно не такая юная девушка, как Фиби. Много лет назад еще старший Сефтон заметил, что этот молчаливый человек смутно ощупывает многие туманные мысли, политические, социальные, которые мало кого из мужчин его класса могли бы обеспокоить. Он подарил ему несколько книг, над которыми старый Марлоу размышлял. Теперь он чувствовал, что, помимо личной неприязни, он поступил дурно по отношению к законам своей страны, оказав помощь нарушителю этих законов в бегстве и уклонении от справедливого наказания. Он чувствовал почти презрение к Роланду Сефтону за то, что тот не остался нести последствия своего преступления. Известие о смерти Роланда принесло ему нечто похожее на удовлетворение. Было холодное, удрученное чувство, что справедливость восторжествовала. Он не преуспел в своем преступлении. Хотя он и избежал людского суда, месть не оставила его в живых. В отношении старого Марлоу к нему не было никакого смягчения, как это было в сознании мистера Клиффорда. Что-то похожее на старую языческую концепцию божественной праведности в этом произвольном наказании злодея давало ему мимолетное удовлетворение. Поэтому он не возражал против поспешного визита Фиби к миссис Сефтон на берег моря, чтобы сообщить ей новость. Внутреннее удовлетворение, которое он испытывал, поддерживало его, и он даже принялся за давно начатую работу, как ястреб, набросившийся на добычу. Вечером, когда Фиби снова вернулась домой, он был больше похож на себя прежнего. Он задавал ей много вопросов о море, которого никогда не видел, и рассказывал, чем занимался, пока ее не было дома. На резном комоде за его спиной лежал старый, очень потрепанный перевод диалогов Платона, который он читал каждый вечер, вместо Библии, как сказал он. «Это он, мистер Роланд, дал мне ее», — продолжал он. «И послушай-ка, что я прочитал вчера вечером. Те, кто совершил преступления великие, но непростительные, погружают в Тартар, куда попадают те, кто предает своих друзей за деньги, мучениям которых они подвергаются в течение года. Но в конце года они снова выходят к озеру, над которым бродят души умерших, чтобы судить их. И тогда они возвышают свои голоса и взывают к душам тех, кого они обидели, чтобы те сжалились над ними, простили их и позволили им выйти из своей тюрьмы. И если они побеждают, то выходят, и беды их прекращаются. Если же нет, то снова возвращаются в Тартар, пока не получат милости от тех, кого они обидели. Но похоже, что им придется ждать, пока те, кого они обидели, сами не умрут». Коричневые заскорузлые пальцы перестали произносить торжественные слова, и Фиби перевела взгляд с них на лицо отца. Она впервые заметила, как оно осунулось и побледнело, как тускло и устало смотрят его глаза из-под косматых бровей. Она зарылась лицом в руки и зарыдала. Яркая картина, представшая перед ее мысленным взором, наполнила ее ужасом и горем, которые превосходили все слова. Ветер завывал вокруг дома с непрекращающимся стоном боли, в котором она почти различала тоны человеческого голоса, оплакивающего свою потерянную и жалкую судьбу. Крик то нарастал, то стихал, то пропадал вовсе, то снова возвращался, бормоча и взывая, но никогда не затихал надолго. Ей показалось, что это крик запоздалого странника, взывающего о помощи. Она поспешно встала и открыла дверь коттеджа, как будто сквозь темноту и расстояние могла услышать голос Роланда Сефтона. Но он был мертв и уже много дней лежал в могиле. Неужели ей вечно придется слышать этот потерянный, тоскливый крик? О, если бы она могла хоть что-то узнать о нем между той ночью, когда он шел рядом с ней по темным пустынным дорогам, изливая ей всю свою скорбную душу, и тем часом, когда в темноте он снова сбился с пути и был поглощен смертью. Правда ли, что он спустился в эту великую пропасть тайны и молчания, не сказав ни слова утешения, ни луча света, пролитого на ее глубокую тайну? Холодный ветер ворвался через открытую дверь, и она снова закрыла ее, вернувшись в свое низкое кресло у очага. Сквозь непролившиеся слезы она видела протянутые к ней коричневые руки отца и иссохшие пальцы, которые с нетерпением говорили. «Я скоро приду», — сказал он, — «и ему не придется долго ждать меня. Если ты этого хочешь, я сразу же прощу его. Мне невыносимо видеть твои слезы. Скажи мне, должен ли я простить его? Я сделаю все, если ты снова посмотришь на меня и улыбнешься». Улыбка Фиби, мелькнувшая сквозь слезы на ее лице, была странной. Но она никогда не оставляла подобные призывы своего однимого отца без ответа. «Должен ли я простить его?» — спрашивал он. «Если вы будете прощать людям согрешения их, — ответила она, — то простит и Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Это сказал Господь наш Иисус Христос, а не твой старый Сократ, отец». «О, это трудное высказывание», — ответил он. «Я так не думаю», — возразила она. «Это то, что Иисус Христос делал каждый день своей жизни». С тех пор старый Марлоу больше не упоминал ни о Роланде Сефтоне, ни о своем грехе против него. По мере того, как проходили темные штормовые дни, он иногда касался распростертых крыльев своего ястреба, но это не приводило к быстрым успехам. Сжалко прижавшись к Фиби, он редко позволял ей подолгу оставаться вне его поля зрения, но ходил за ней по пятам, как ребенок, или сидел у очага, наблюдая, как она занимается домашними делами. Только эти бессознательные всхлипывания и крики, неслышные для него самого, выдавали горе, грызущее его сердце. Очень часто Фиби откладывала свою работу и, стоя перед ним, задавала такие вопросы, как, например, следующие на ее стремительно двигающихся пальцах. «Разве ты не веришь в Бога, Отца нашего Небесного, Отца Всемогущего, который создал нас, Отец?» «Нет, верю», — отвечал он лишь кивком головы. «А в Иисуса Христа, Сына Его, Господа нашего, который жил и умер за нас и воскрес?» «Да, да», — был тихий выразительный ответ. «И все же ты горюешь и переживаешь из-за потери денег», — сказала бы она с тоскливой улыбкой на своем юном лице. «Ты ребенок, ты ничего не знаешь», — ответил он. Без единого вздоха старик сознательно шел вперед навстречу смерти. Каждое утро, когда рассвет пробуждал его, он чувствовал, что слабеет, поднимаясь с постели. С каждым днем его зрение тускнело, а рука становилась менее твердой. Каждую ночь крутая лестница казалась еще круче, и он поднимался по ней с трудом, как на руках, так и на ногах. Он не мог заставить себя написать на грифельной доске или вывести пальцами страшные слова «Я умираю». А Фиби была недостаточно взрослой и опытной, чтобы распознать признаки приближающейся смерти. Мысли о том, что у нее отнимут отца, не выходили у нее из головы. Именно смутная, скорбная перспектива вскоре оставить ее одну в этом мире заставляла его потерю все сильнее и настойчивее вырисовываться перед мысленным взором немого старика. Конечно, он верил всему, что говорила ему Фиби. Бог любил ее, заботился о ней, распоряжался ее жизнью, но он, ее отец, не мог примириться с мыслью, что она останется без гроша и друга в холодном и жестоком мире. Он мог бы спокойнее оставить ее в руках Божиих, если бы она унаследовала те 600 фунтов из его заработка. Медленно тянулась унылая зима. Время от времени землю вокруг их старого домика покрывал знакомый белый снег, и тусклые глаза старого Марлоу смотрели на него сквозь решетчатое окно. При этом он вспоминал зимы давних лет, когда ни снег, ни буря не были ему страшны. Но легкий дождь вскоре растаял, и туман, и облачная завеса снова закрыли их, отрезав от остального мира, словно их маленькое жилище было ковчегом, застрявшим на вершине холма среди безводья.